После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова, и он аж полел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденные препятствия. Дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то и не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались. «Ты что ж, Аникей, не пишешься?» И Аникушка бормотал. «Молодой я еще, в усов он нету». «Ты шутка не шути! Ты что, насмех нас поднимаешь?» Вопил у него под ухом старик Кашулин. Аникей отмахивался, словно от комариного брюзжания. «Прохор Зыков!» — выкрикивали у стола. «Я? Записывать?» «Не знаю». «Записали!» Медька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал. «Пиши меня». «Ну и шо кто поимеет охоту?» «Бодовсков Федот, ты?» «Грысь у меня, господа старики», — невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые калмыцкие глаза. Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку отмачивали. «Бабу свою возьми, на случай вылезет грысь, вправит». Покатывались позади, кашляя и блестя зубами и масляными от смеха глазами. Старики негодовали, ругались. «Будя! Будя! Ишь, какая им веселость! Нашли время дурь вылаживать!» «Совестно, ребята!» — резонил один. «Там помирают люди, а вы...» «Томилин Иван!» — сотник, поворачиваясь, огляделся. «Я артиллерист!» — отозвался Томилин. «Записываешься? Нам и артиллеристы нужны». «Пиши! Эх!» Шутками и смехом записалось 60 казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой: «Намалюй, стал быть, меня. Только наперед говорю, что драться не буду». «Зачем же тогда записываться?» — раздраженно спросил сотник. «Погляжу, господин офицер, поглядеть хочу». «Пишите его», — сотник пожал плечами. С Майдана расходились чуть ли не в полдень. До Пасхи о войне не было ни слуху, ни духу. А в Страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у Коршуновских ворот, гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо. «Какие вести?» — с порога встретил его Мирон Григорьевич. «Снаряжайте казаков, зараз же! Через Наголинскую волость идет Подтелков с Красногвардией. Вот приказ!» И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки. На первый день Пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова 108 человек, в числе которых были и старики, объятые желанием брухнуться с красными. Молодые ехали по неволе, старые по ретивой охоте. Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. Ну, завиднелась и на Донской земле кровица, подергивая щекой, улыбнулся Томилин. С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко под самым тучевым гребнем плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стременем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.